Глава 8. Они вышли вдвоем в коридор. Подполковник посмотрел на своего сотрудника. «Позвони в больницу. Узнай, как себя чувствует раненый. Пусть Маслаков дежурит до 12 часов дня и никуда чтоб не отлучался. Потом я пошлю кого-нибудь из ребят и попрошу установить там наш специальный пост». Шувалов кивнул. Он видел, в каком состоянии находился подполковник, и не решался ничего спрашивать. Они прошли в свое крыло. Подполковник увидел Петрашку. «У нас новости, командир!» И он запыхался от быстрого шага. «Мы решили опросить соседей, которые живут рядом с Метелиной». «И что?» «За 10 минут до появления ребят туда приехала белая Хонда с двумя неизвестными. Они поднялись в квартиру». Звягинцев открыл дверь кабинета, входя и жестом подзывая офицеров. «Садитесь». Он тяжело опустился в кресло. «Значит, говоришь, за 10 минут до нашего приезда». «Ребята еще там, все проверяют». Кивнул и он. «Труп этой стервы мы не нашли. Я дал оперативную установку по городу на ее задержание». «Думаешь, ее везли с собой?» «Уверен. Этот сосед уверяет, что машина почти сразу уехала». «Номер он не помнит?» «Он его просто не увидел, но точно знает, что приехавшая машина была Хондой. У его брата Хонда только серебристого цвета. Я уже позвонил в ГАИ, чтобы переслали список владельцев белых Хонд. Их может быть несколько тысяч». Недовольно заметил Звягинцев. «Но это все-таки лучше, чем ничего». «Нужно найти любовницу Коробка», — уверенно сказал Петрашко. «И тогда мы сможем выяснить, почему сначала она подставила своего бывшего любовника, а потом решила взорвать наших ребят». «Правильно», — согласился Звягинцев. «Но меня больше волнует, почему Хонда приехала за 10 минут до нашего появления. Ведь наши сотрудники могли поехать к ней завтра или через 2 дня. Получается, они приняли решение после того, как узнали о нашем визите». Оба офицера молча смотрели на него. «Из этого может следовать, что кто-то предупредил другую сторону о приезде наших офицеров». «Кто это сделал?» Петрашко и Шувалов переглянулись. «Погибшие не в счет», — тихо продолжал Звягинцев, словно разговаривая сам с собой. «Хотя кто-то из них мог, конечно, предупредить, не ожидая, что встретит подобный сюрприз. Вместе с ними был Дятлов. Он был ранен в руку, и в него была уважительная причина не подниматься наверх. Настолько уважительная, что он мог все рассчитать». Оба офицера ошеломленно слушали рассуждения своего руководителя. Оставшийся в доме Аракелов имел больше всего свободного времени и спокойно мог позвонить, предупредив о поездке наших товарищей. «Вы это серьезно?» — спросил Петрашко. «Я излагаю свою версию». Звягинцев рассердился. «Не нужно меня перебивать. Позже я отвечу на твой вопрос. Сережа Хонинов тоже мог позвонить. У него был наш 3-й телефон. «Никогда не поверю», — проворчал Шувалов, но подполковник не отреагировал. «Мог позвонить из больницы и Маслаков. Мог позвонить и Бессонов, которого мы оставляли одного в комнате во время заполнения протокола. Мог позвонить и ты, Никита, поехавший провожать журналистку и имевший массу свободного времени». «Вы и мне не верите?» — вскочил Шувалов. Но Звягинцев, словно набравший скорость поезд, продолжал, не останавливаясь. «Мог позвонить и Петрашку, когда ходил за соседом Скребенко. И, наконец, больше всего свободного времени было у меня. Значит, каждый из нас может оказаться под подозрением». Шувалов молчал, Петрашку покачал головой. «Вы перечислили всех наших. Значит, вы всех подозреваете?» Я никого не подозреваю. Закрыл глаза Звягинцев. Легко проверить алиби каждого, за исключением погибших. Хонинов не мог позвонить. Его звонок будет зафиксирован в памяти его сотового телефона. Ракелов не мог позвонить от соседей. Пришлось бы отлучиться из квартиры. И ты, и он тоже не мог. У тебя было время только подняться до соседа Скребенко. Тот наверняка мог запомнить. И Бессонов не стал бы звонить при журналистке и хозяйке дома. Не мог позвонить и Маслаков, который дежурит в больнице и должен был бы отлучиться со своего поста. Кроме того, он не знал, что группа выезжает на место. Можно легко проверить, звонил ему Зуев или нет. Да и звонки погибших фиксируются в памяти их мобильного телефона, который уцелел. Шувалов поехал провожать журналистку по моему приказу. Есть еще раненый Дятлов, который поехал с погибшими и не поднялся наверх, но он не мог позвонить, так как был все время с ребятами. Остается только один человек. И этот человек — я. Наступило молчание. «Вы хотите сказать, что это могли быть вы?» — сказал, наконец, Шувалов. «Я хочу сказать, что не могу подозревать своих ребят». Невесело ответил Звягинцев. «Я работаю с вами уже несколько лет. Это мог быть кто-то другой?» Полковник только пожал плечами. Дверь открылась, и в комнату вошли еще трое офицеров. Хонинов, Бессонов и Дятлов. Последний вошел с перевязанной рукой и сел у входа. «Вы говорили с полковником?» Спросил Петрашку. Он уверяет, что это фотомонтаж. Бессонов, возьми фотографию и иди в лабораторию. Пусть проверяют тщательно, но быстро. Ясно. Бессонов исчез. Дятлов сидит на телефонах. Проконтролируй, чтобы уголовный розыск выслал своих сотрудников в больницу и на квартиру. Пусть прослушивают телефон. Ты меня понял? Сделаю. Поморщился Дятлов. Рана и бессонная ночь давали о себе знать. Петрашку и Шувалов занимаются Скребенко. Поезжайте к нему на работу. Только переоденьтесь в нормальные костюмы. Постарайтесь все о нем узнать. И как можно быстрее. У нас в запасе полдня. Потом этим делом будут заниматься другие. Петрашку молча кивнул. Хонинов ждет остальных и вместе с ними проверяет, куда могла подеваться бывшая любовница Коробкова. Мы до сих пор не знаем ее данных. Чтобы все о ней лежало у меня на столе через 2 часа. Сергей, иди в уголовный розыск и найди офицера, который с ней работал. Пусть объяснит, где ее искать. И по Коробкову все проверьте. По убитым тоже. Вас трое будет. В выходной я отменяю. Понятно. — ответил Хонинов. — А куда девать эту аптечку с деньгами? Мы пока ничего не успели оформить. — Положи в сейф. Сдадим вечером. Отмахнулся Звягинцев. — Это сейчас не самое важное. Наша задача — максимально быстро все выяснить. Максимально. Мне кажется, мы попали в какую-то неприятную историю. Все, что произошло сегодня, лишено логики. Сначала нам сообщают адрес, где должен находиться Коробков. Мы едем туда и случайно находим человека, который как раз в этот момент привозит крупную сумму денег. Причем он напуган так, что выбрасывается из окна, лишь бы не отвечать на наши вопросы. Кажется, все сделано так, чтобы мы приехали туда именно в этот момент и застали там именно этого человека. И, наконец, фотография с полковником. Я сейчас понимаю, что все это слишком гладко, чтобы быть правдой. Кто-то решил нас подставить. Я ошибся только в одном. Я слишком хорошо знаю Горохова. Кто-то спланировал и смерть наших ребят. Петрашку негромко выругался. Нас решили использовать. Но мы должны доказать, что подобные номера не проходят. И сделать это быстро, до начала официального расследования. Дверь открылась, и в кабинет вошел полковник Горохов. «Где фотография?» — спросил он у Звягинцева. Тот кивком головы разрешил Бессонову показать фотографию. Горохов взял ее и внимательно рассмотрел. «Значит так, ребята, это не фотомонтаж. Я был знаком с этим Скребенко». Все изумленно посмотрели на Звягинцева.